Глава 19. Перезахваченная деревня. Я общался с разными людьми, которые населяли рассвет и Валем. Кто-то говорил, что их жизнь ранее была относительно спокойной, но чем-то надоела. Кто-то утверждал, что была попросту невыносимой. Но все сходились в одном. Нельзя было просто взять и начать что-то строить. Бывшие жители полян, а среди них были Кирот, Варда и прочие, указывали, что сбор бумажек и прошение всяческих разрешений отнимало месяцы. Кто-то не мог строиться, и потому часть людей проживала не в крупных деревнях, а в небольших селениях, где было все гораздо проще. Староста показывал на кусок земли, и там строился дом. И то для этого ресурсы еще надо было привезти. Никто ничего не был должен другим людям. Оттого многие с каким-то даже остервенением брались за дело. Я видел это еще, когда мы рубили дорогу к каменоломням. Рубили так, словно каждая сосна личное оскорбление лесорубу нанесла. То ли инструмент был такой качественный, острый и практичный, то ли силища в лесорубах было полно, но работали, пока не падали с ног. А вот когда дело доходило до строительства, здесь уже требовалась аккуратность. Бревно просто так на высоту не поднимешь. Работали понемногу. Чуть подняли здесь, сместили там, а через какое-то время смотришь, уже стена поднятая. Или целиковый сруб. Оттого никто не спрашивал, куда мы планируем тратить столько бревен. Две экспедиционных бригады косили сосны как траву, а затем следовало бы начать поставки в Валем, где начинались работы над фортом. Защита от Мордина для селений была необходима в принципе. Я же, вероятнее всего, мог упереться в нехватку людей. Возничие, рабочие, глиномесы, мастеровые. А кто будет строить форт? С этими мыслями я шел в сторону Валема, уверенный, что до момента, как ляжет первый снег, отстроить форт будет проблематично. И удивился тому, как шумно было в Валеме даже в сравнении с рассветом. Шум вызывали три группы людей, которые в разных частях селения усердно работали. Самое забавное было в том, что первая группа – рыбаки, которые помогали друг другу тащить улов. Удочками был заставлен весь берег. Пока закидывали одну, к соседней надо было бежать уже вдвоем, а то и втроем, чтобы подсечь и вытащить на берег добычу в виде рыбы длиной с руку, а то и больше. Плодородие ни руды не могло не вызвать успокоения. У нас все еще не было своих овощей, а потому следовало заранее позаботиться о ресурсах, чтобы люди не покинули мои земли из-за голода. Вторая группа рабочих расположилась в стороне, ниже по течению. Массовая работа шла довольно организованно, и я вскоре убедился, что то была заслуга Кролла, который мелькал то тут, то там, по локоть перепачканной глиной. «Мы тебя не ждали!» — воскликнул он, перемещаясь от форм к мешалке. «Думали, что ты не раньше, чем через 3 дня вернешься!» «Получилось быстрее!» — ответил я. Кролл присмотрелся к кожаному костюму. «С каких пор в лесах раздают одежду?» «Говорят, что это моя. Во всяком случае, мне подходит. Но вопросов к моему прошлому меньше не становится. А что у вас творится?» «Отля пригласил». «Помогаем, чем можем», — выдохнул Кролл. Мимо нас пронесли порцию готового кирпича. «Масштабы, говорят, нужны». «Отля говорит», — уточнил я. «Отля, Отля», — недовольно проворчал Кролл. «Мне не нравится, что он тут командует». «Я отдал ему Валем, так что здесь он командует. И брать ему столько людей, сколько пожелает, ему тоже я разрешил». «Ладно», — смиренно произнес плотник, — «потому что я намеревался отказаться». «Скажи лучше, как обстоят дела с формами для черепицы? Я про них забыл совсем», — виновато улыбнулся я. Хотя настоящему правителю не то что улыбаться, но еще и чувствовать себя виноватым вовсе не следовало. «Формы у нас давно готовы, только никто их так и не спросил. Но зато примчал Отля, а у нас, к счастью, было готово несколько пробных форм для кирпича. Мы довели их до ума, принесли сюда и... остались здесь». Он вновь недовольно поджал губы. Вижу, что глина тебе радости не приносит. Ничуть. Он попытался сковырнуть ее, но на волосатых руках глина держалась слишком крепко. Тогда что ты здесь делаешь? Уточнил я. Зачем занимаешься глиной, когда мог бы помочь Итулу? Итулу? Выскочке! О, протянул я и подошел поближе к Кролу. Что это я слышу? Он выскочка! Занял мастерские! «У нас еще есть свободные», — ответил я. «Разве? Шерсть, стекло, металл, резьба, столяры», — начал перечислять Кролл. «У нас минимум 12 рабочих зон, а ты перечислил только 5. «Еще Торн и Трик, травы и обувь», — добавил плотник. «Не говори, что мне надо тебя за руку привести к мастерским, чтобы показать, где и что тебе нужно делать». Ты вроде бы как понимал раньше, что к чему. Пока ты был единственным человеком, которого стоило слушаться, да, я все прекрасно понимал. Но теперь я вроде бы как вхожу в Совет Рассвета, а Отля, который также туда входит, то есть имеет равное со мной положение, может мной командовать. Бавлер, я перестаю понимать происходящее, действительно. Я задумался над словами Кролла. Он был в чем-то прав, потому что, как бы я ни старался, сделать равенство абсолютным невозможно. Как и говорила Мати, всегда нужны помощники. А помощники должны слушаться. Следовательно, возникают другие вопросы. Кто и как должен подчиняться? Если совет находится ниже уровнем, то как взаимодействуют члены этого самого совета? Понятно, что люди, которые в него не входят, вероятнее всего, беспрекословно должны подчиняться. «Есть над чем подумать», — ответил я Кролу. «Если вы равные, то почему вы не смогли договориться? Почему ты не отказался?» К нам подошел Отля, очевидно заприметив нас двоих. Но меня он узнал не сразу. А когда включился в разговор, скрывать ничего не стал. «Я попросил помочь, чем можно, и видел, что Кролл взялся за глину. Но не стал его останавливать. Нам ведь любые руки нужны». «У меня и своих дел полно», — возмутился Кролл. «Так иди», — пожал плечами Отля. Краткий диалог точно незавершенным остался. Мне еще не хватало того, чтобы члены совета между собой переругались. Достаточно хотя бы того, что Варда на меня косо смотрит из-за дочери. С ней еще бы объясниться, чтобы эту неловкость снять. А теперь еще Кролл и Отля присоединились к марафону споров и ссор. Отшельник хотя бы сбежал. Так себе совет. Меньше чем за неделю я потерял минимум 3 явных союзников. Если только их чувство верности куда сильнее желания ссориться и доказывать собственную правоту. Я проследил за тем, как Кролл забрал сына, который и вовсе у реки возился, а потом обратился к Отле. «Как уж ты так?» «Вот не уследил. Надеюсь, что он не в обиде», — наморщил лоб Отля. «Боюсь, что в обиде. Он считал вас равными, а теперь думает, что ты ему приказывал». Я попробовал кратко, но емко разъяснить ситуацию. Глава Валема передернул плечами. «И не собирался я его обижать. Что же мне теперь делать прикажешь? Поговорить с Кроллом как-нибудь». «Извиняться перед ним». В глазах Отли сверкнул нехороший огонек. «По твоему усмотрению», — ответил я. «Кролл много работает». «Все много работают», — добавил я. «И устают. Ссоры ни к чему сейчас». «Может, придумать какой-нибудь регламент?» «Общение уровней или слоев?» Теперь настал мой черед морщиться. «У тебя же большинство людей без вопросов пришло. Только Кролл чуть позже возмущаться стал». «Если придумать регламент, вопросов будет только больше». «Значит, позже решим с этим», — ответил Отля. «Не время». Он хорошо чувствовал момент, но не уследил за плотником. «Странное совпадение», — подумал я. «Но Отлю нельзя назвать легкомысленным. Да и за день он успел немало». «Рыбаки сами пришли», — уточнил я. «Я бросил клич. Вон, ловят. Хорошо бы сетями». И хорошо бы еще на восток забраться, там сетями половить. Были бы лодки, — вздохнул он. — Тогда это будет уже третье поселение, — усмехнулся я. и там будет свой Отля, который будет забирать твоих рабочих. Нам сейчас не хватает рыбы, еды, — забеспокоился я. — Нет, но если ловить сетями, можно поймать больше, а сил будет потрачено куда меньше, — пояснил Отля. — Ты же не рыбак? — Не мое совсем. — Значит, ты тоже не понимаешь удовольствия стоять с удочкой в руках весь день. Но вот эти замечательные люди стоят, добывают еду, и немало. При этом из реки только что вытащили приличных размеров рыбищу. — О, щука! Костей много, но размер! — Отля причмокнул губами. — Да и на вид получается килограмм под 12. Но ты ведь сюда не из-за рыбы пришел? — Я пришел проверить, как у тебя все продвигается, — ответил я. — Даже экспедицию свою бросил на полпути, лишь бы проконтролировать. Проблем не было? — Никаких, — Отля потянулся. — Все получается идеально. Посмотри сам. Улов, глины, кирпичи, а там стройка. — Поставки на тот берег организовали? — спросил я. — Да, дрова в форт. Колем здесь, чтобы сухие перевезти на плоту. — А нички ничего не просили? — Нички, точно. Арин был здесь. — Ух ты! — воскликнул я. — Не дождался меня, сам пришел. — Что предложил? — Готов поставлять нам свои напитки, но хотел переговорить с тобой относительно цены объемов. — Это все подождет. Таверна у нас имеется. И если я схожу к Арину попозже, никто от жажды не умрет, — решил я. С поставками, значит, все хорошо. А кирпич? — Сам смотри, — Отля обвел руками все, что было на виду. — Ты, быть может, малость увлекся разговором с Кролом, а на самом деле здесь кипит работа. Я вздрогнул, отвлекся от главы Валема и посмотрел вокруг чуть шире, чем раньше. Изменения были налицо. Стеллажей здесь никто не поставил, но зато смогли выкосить целое поле. Теперь уже ниже по течению Неруды. Огромное поле, которое по площади было больше, чем посадки зерновых. И все это поле было заставлено кирпичом. За моей спиной прогрохотала телега, груженная камнем. Она неспешно прокатилась, поднимая пыль на грубо вымощенной дороге, а потом скрылась за строениями. Я вернулся к огромному полю. Здесь же постоянно можно было выкладывать новые кирпичи. Размеры позволяли постепенно заменять подсохший кирпич, но за время, пока я здесь был, на поле появилось сотни-две хорошего и аккуратного кирпича. Идеальной формой он был обязан исключительно приспособлением, которое придумал Кролл. Кирпич лежал рядами, причем его изначально складывали так, чтобы максимально уплотнить. Чем больше штук будет лежать, тем меньше потом травы косить. На моих глазах рабочие пронесли большие носилки. 10 кирпичей на доске. Похоже, что ее выпилили из массивной сосны. Вот чем хорошо везде бывать. На что ни взглянешь, все понятно. Я сперва решил, что кирпич будут скидывать как есть. Уткнут носилки в землю, а кирпич постепенно съедет сам. Но недооценил, что мягкая глина даже за ровную доску цепляется ого-го как. Работники же просто положили носилки с торца одного из неоконченных рядов просыхающего кирпича. А потом один из них при помощи тонкой, но широкой дощечки снял каждый кирпич и положил его сохнуть. Когда глину прожимали в форме, плотность ее становилась выше, так что следов от инструмента, когда снимали кирпич и складывали его на траву, почти не оставалось. Не успела первая пара рабочих закончить складирование, к соседнему ряду подошла еще одна, а спустя полминуты — третья. «Быстро!» — оценил я, наблюдая за тем, как и другие также аккуратно складывают кирпич. «Валем становится прямо-таки производственным центром, а не просто прибрежной деревней». «То ли еще будет!» — улыбнулся Отля. «Пошли, посмотрим на форт». Он провел меня через селение, где работа тоже не останавливалась. В отличие от рассвета, где только-только начали прибывать первые телеги с будущей брусчаткой. Здесь активно закладывали даже подходы к домам. Валем смотрелся интересно. Деревянные дома, которые стояли на каменном основании. «Можно и площадь замостить», — полушутя предложил я, ощущая собственную недоработку. «В рассвете было бы то же самое, но для этого мне надо было приложить больше усилий, а не просто болтаться в экспедициях и постоянных проверках. Или назначить главу поселения рассвет». «Можно и площадь», — Отля показал мне свои мастерские. Там до сих пор дорабатывали пеньку. «А еще мы засадили часть полей. Не уверен, что приживется, но корневища показывали Торну, он сказал, что все в порядке». И, махнув рукой куда-то в сторону, далеко к юго-востоку. Я даже не сразу представил, где шли бойцы парой дней раньше. «Так что, если все будет хорошо, то на следующий год займемся собственной пенькой». «Не зря тебя главным поставил, не зря». Я почувствовал, что мне после таких слов далеко не 16, а все 60. Не хватает только бороды и тяжкого груза прожитых лет. Надо бы еще раз с Мьелденом переговорить. Даже Аврон вел себя не так, больше похоже на подростка. «Правитель, ты не пожалеешь», — улыбнулся Отля без капли насмешливости в голосе. «А как дела с фортом?» — поторопил я. «Любуйся». Меня вывели на восточные окраины Валема. Отля не стал долго думать, сгоревшие поля сейчас раскапывали. Отряды, которые прибыли в поддержку от Миолина, вооруженные уже лопатами, заступами и мотыгами, проводили земляные работы настолько масштабные, что мне потребовалось время для понимания всей картины. «Я решил, что ров пригодится. К тому же дополнительный канал будет полезен, если мы решим делать канализацию, например», — продолжал Отля, порождая в моей голове все больше радости за Валем и все больше зависти за то, что это впервые делается здесь, а не в моем рассвете. «К тому же ров будет удобен для защиты», — он подвел меня ближе. Пока что ров был пустой ямой, в которой не было ничего, кроме людей, уже по плечи скрывшихся в земле. Ширина около 3 метра, так что люди махали лопатами, не задевая друг друга. Стенки не были отвесными, но все же оставались достаточно крутыми. Я обратил на это внимание Отли, но тот покачал головой. «Крутой склон, лучше пологого и отвесного. Враг замедлится, станет отличной мишенью. И притом склон не сползает вниз, как отвесный. Я же еще хочу его камнем выложить», — добавил Отля. Ров копался активно. Солдаты махали лопатами без перерыва, как будто бы. Но в действительности, то здесь, то там, по 3-5 человек останавливались передохнуть. А за счет людской массы этого не было видно. «И докуда ров?» — спросил я. «Еще 300 метров, я думаю», — предположил Отли. «Потом, при необходимости, его можно и раздвоить, и отвести к рассвету, и сделать все, что угодно. Мы начнем сейчас, а закончить можно позже. Даже можно кусками работать. Еще 300 метров, потом еще...» — мечтательно произнес он. «Тебе очень нравится руководить», — улыбнулся я. «Мне нравится смотреть, как все меняется. Непередаваемое чувство. А в остальном смотри. Видишь, накидывают землю. Мы забьем стенку из бревен в конце рва. Когда решим остановиться, чтобы вода не размывала грунт. Землю, а ее у нас уже прилично, будем закладывать в фундамент промеж булыжника. Ты, когда закончишь с экспедицией, выдели нам еще телег. Минимум 5, а лучше 10. Камня много надо». «А потом кирпич», — уточнил я. «Несколько рядов. Суммарно», — он показал себе по плечу. «И еще булыжником обложим на 2 метра от крепости, чтобы вода не подступала. Вон, смотри, размечают уже». И он ткнул пальцем в 5 солдат, которые с лопатами, штырями и шнурками бродили 20 метров от рва. Я же настолько засмотрелся на происходящее, что на этих ребят даже внимания не обратил. Но у нас были все шансы обезопасить 2-м фортом переправу и часть земель до конца года. «Если столяры в рассвете будут сидеть без работы, — сказал я попрошу их сделать полки для хранения и сушки кирпича. А ты построй склад под это все. чтобы и в небольшой минус продолжить работу. Отля понимающе кивнул. Работы все равно еще много, многозначительно выдал он. Еще бережок переделывать, вздохнул я и посмотрел на солнце. Пошли, у нас намечается открытый совет.